Часть четвертая. Аналитик. Сон разума рождает чудовищ. Франциско Гойя. Глава первая. 19.03.90 из новостей радиостанции «Унита» «Черный петух». У Советского Союза есть две политики. Одна для СССР и стран Восточной Европы, другая для африканских государств. Русские не хотят прекращения войны в нашей стране. Им все равно, сколько нас погибнет и как мы будем жить. Потому что мы для них люди второго сорта. Мы ж не немцы, не венгры и не поляки. Мы всего лишь негры. За ужином, состоявшим из рисового супа с фасолью, плова из тех же ингредиентов, плюс тушенка и, наконец, рисового же пудинга, к переводчикам подсел незнакомый дядька, тоже, по-видимому, прилетевший на самолете GVC. Его лицо, фигура и, самое главное, выражение глаз свидетельствовали о несомненной родовой принадлежности к клану прапорщиков. «Нисун», — коротко представился он, подсаживаясь к прохладно смотревшим на него переводчикам. «Чё?» — не понял Рома, пытаясь прожевать кусок консервированного бычьего заднего прохода из банки с итальянской тушенкой. «Старший прапорщик Нисун», — вновь отрекомендовался тот безо всяких комплексов. «Ваша фамилия Нисун?» — на всякий случай переспросил лейтенант, не поверив своим ушам. Гоша невольно прыснул от смеха. С таким же успехом балерина Большого театра могла носить гордое имя Кривоноговой или Пышнозадовой. «Так точно», — жизнерадостно ответил тот и достал из бокового кармана полевой формы бутылку русской. Юные офицеры невольно заулыбались. Такой подход к знакомству им понравился. «Собирайтесь, дети, в кучу, я вам чучу запиздрючу», — с энтузиазмом выдав очередную порцию военного фольклора ариец Роман. «Не хотите, дети, чучу, я вам чачу запиздячу». «Чтоб хрен стоял и деньги были», — провозгласил пропарюга, уже сорвавший кондовую жестяную пробку и разливавший разбавленной водою картофельный спирт. Никто не возражал против такой постановки вопроса, и присутствующие дружно проглотили содержимое своих металлических кружек. Из-за соседнего стола на них подозрительно смотрел мобист, которого не пригласили на генеральский ужин у местного африканского начальства. Старый бездельник расстроился. Во-первых, его обидело подобное невнимание к его несомненным заслугам в нелегком деле мобилизации человеческих ресурсов Южного фронта. А во-вторых, у местного партбосса наверняка подавали южноафриканское пиво, которое регулярно выменивали у партизан на советские патроны и венгерские лекарства. Рома с вызовом уставился на столь неуважаемого им полковника и сделал оскорбительный жест, поставив воображаемого мобиста в середину ладони, а потом раздавил его энергичным движением указательного пальца другой руки. Полковник сел спиной к их столу, переводчики заржали. «Он что, обиделся, что ему не налили?» — спросил по-своему расшифровавший этот немой диалог прапорщик Нисун. «Да нет», — смеясь ответил Гоша, — «он просто козел». «Сволочь военкоматская», — поддержал Рома, с ненавистью поглядев в сутулую спину мобиста. «Мужики», — Нисун вдруг перестал жевать, и с тем выражением лица, которое порой появляется, когда вы неожиданно понимаете, что у вашего кролика слишком длинный хвост, спросил: «А чем ты нас кормят?» «Говном», — коротко резюмировал танкист Витя. «А скоро, когда наступление начнется, и этого говна не будет». «Так что же вы раньше не сказали?» Нисун все же проглотил то, что у него было во рту. «Я же ведь, ребят, по снабжению». «Ну и чего?» – недоверчиво спросил Витя. «Чем же ты нас снабдить можешь?» «На складах одно и то же: филиппинский рис, корейские бобы, итальянская трахосианорогом тушенка», – поддержал его Рома. «Здесь же свежее мясо в принципе хранить негде», – сознанием дела добавил Гоша, детально изучивший этот вопрос в первый же день своего пребывания. «Господа офицеры», – веско начал господин прапорщик, – Настоящий снабженец в военное время должен уметь снабдить не тем, что есть на складах, а тем, чего там нет и в принципе быть не может». Переводчики переглянулись. У этого куска, возможно, один погон действительно протерся от мешка с унесенным барахлом, но второй однозначно заслуживал офицерских звезд. «Свиньи здесь есть?» – поставил он вопрос ребром. «Есть-то есть», – уныло завел Гоша. «Но только не у нас, а у мирного населения. И денег просят столько, что дешевле итальянскими жилами давиться». Где-то неподалеку раздался глухой взрыв. «И еще один раб Божий на мину залез», – меланхолично прокомментировал Рома. «А как же ей тогда не взорваться? Ну ладно, товарищ Несун, что предлагаете?» Через полчаса, уже в темноте быстро сгустившихся сумерек, прапорщик объяснил своим неопытным коллегам принцип действия свинофермы – ловушки по отлову чужих хрюшек. Примитивное устройство представляло из себя снарядный ящик с крышкой, поставленный на палку, к которой, в свою очередь, была привязана длинная веревка. «Сюда», – с удовольствием пояснил Несун, – «помещаем приманку». С этими словами он поставил в ящик миску с остатками ужина. «И ждем». «И что?» – недоверчиво спросил Рома, который никак не мог поверить в то, что столь примитивный трюк может сработать. «Думаешь, местная свинья такая дурная, что бросит все и полезет сюда эту дрянь жевать?» «А ты смотри», – просто ответил тот и, достав из все того же кармана полевых брюк металлическую фляжку, налил из нее в миску. «Ром?» – спросил Витя, пару раз вдохнув носом. «Думаешь, поможет?» Несун не успел ответить. Расталкивая советских военных, к миске попробовал пробиться невесть откуда взявшийся поросенок Вовочка. Ему изменили обычные выдержки и мудрость. Возбужденно похрюкивая, он неудержимо рвался к заветной миске. «Надо же!» – поразился лейтенант, беря его на руки. «А ведь я его только что кормил». «Унесите младенца», – подсказал Несун. «Скоро целевая аудитория сбежится». Наш герой последовал совету и вышел с Вовочкой прогуляться. Не успел он пройти 10 метров, как из темноты на него набежали 2 чернокожих военных. Один из них – знакомый офицер из моторизованной бригады. Он возбужденно спросил: «Асессор, дайте лезвие для бритвы». Лейтенант, поглаживающий постепенно успокаивающегося поросенка по жесткой шерсти, с удивлением поинтересовался: «А ты че на ночь глядя, бриться собрался? Да из какого фиделя я тебе свое лезвие должен дарить? Иди вон на рынок и покупай». «Нет, ашешер, мне не бриться, мне для операции надо». Заинтригованный лейтенант сходил за бритвой, запер Вовочку в спальне и последовал за аборигенами. Навстречу группе пробежали какие-то темные, похожие на худых поджарых собак, силуэты. Наш герой не сразу понял, что на самом деле это были худые, поджарые ангольские свиньи. Судя по возбужденному похрюкиванию, страсть к кубинскому рому была свойственна не только Вовочке. Они целеустремленно неслись навстречу судьбе, туда, где, глотая слюни, ждали голодные советские люди с китайскими штыками в руках. Минут через 10 лейтенант и его сопровождающие подошли к расположению прибывших из Минонги частей. После еще 5 минут блужданий среди костров, палаток и сотен готовившихся к отдыху солдат, наш герой увидел необычную сцену. На пеньке от эвкалипта сидел чернокожий солдат и, сверкая в темноте белками глаз, посасывал из банки советскую сгущенку. «И чё?» – не сразу понял он сути происходящего. Молодой человек молча показал на ноги бойца. Лейтенант ахнул. Одна ступня солдатика отсутствовала, и из рваной культи, перетянутой веревкой и жгутом, торчала ослепительно-белая кость. Как скоро выяснилось, именно этот парень напоролся на мину, взрыв которой слышали в советской миссии некоторое время назад. Сгущенку использовали в качестве наркоза. Лезвие потребовалось для освежевания раны. Лейтенант, участвовавший в столь драматически кровавых событиях только в кошмарах и лишь по необходимости, поспешил ретироваться. Когда он вернулся в миссию, то тут же понял, что ночная охота удалась. Во дворе миссии царил аромат жареного мяса, а у костра, разведенного в укромном углу, толпились ее советские обитатели. Лейтенанты и майоры, полковники и капитаны, все они теснились у стола, где торжествующий Нисун одаривал каждого порцией свиных отбивных с горчицей. «С Калашниковым охотятся только колхозники и пролетарии», – поучал он тех, кто хотел слушать премудрости охоты по-военному. «Знатоки, те, конечно, предпочитают что-нибудь солидное, вроде бельгийской штурмовой винтовки Ж-3. Выпускники Академии Генштаба охотятся со снайперской винтовкой Драгунова в просторечии именуемой СВД». «Но истинные аристократы духа!» – перебил его Рома, глотавший отбивные, как станция «Мир миллионы народных денег». «Те ходят на слона с гранатометом РПГ-7!» «И что? Получается?» – недоверчиво спросил кто-то из столичных полковников, еще не успевших хлебнуть походной жизни по-африкански. «Ага», – весело ответил свидетель экзотической охоты, – «остаются только хобот, ноги и хвостик». «Все это потом отлично запекается в глине, пальчики оближешь». «А что?» – после некоторого раздумья сказал еще один приехавший из Луанды. «Мы в Афганистане на горного козла с помощью автоматической пушки охотились». «И как?» – опешил подошедший за очередной порцией худой, как журавль Гоша. «А в БМП-2 стоит автомат с лазерным прицелом. Наводишь на балбеса рогатого и бах одиночным выстрелом». «И что?» «Иногда рога находили на память. А рядовой и сержантский состав, сопляки несознательные, так те любили прицелом афганцев пугать. Загорает себе крестьянин на крыше своего клоповника, а они шарах его лазером, тот аж до небес подскакивал». Лейтенант с грустью подумал, что этот афганский товарищ, пообщавшись с заезжими интернационалистами, по крайней мере с небес потом возвращался. Доживав жесткую, как от дикого кабана, но вкусную отбивную, он угостил косточками уже обожравшегося дика и пошел спать. По дороге наш герой навестил Гену, возле корыт которого топтался соскучившийся по интеллектуальному общению Вовочка, каким-то образом выбравшийся из спальни. Возможно, впрочем, что поросенок был просто напуган гибелью сородича и пришел поделиться своими страхами с молчаливой, но чуткой рептилией. Погладив Гену по шершавому страшному рылу, наш герой вставил ему в пасть воблу. Гена шумно хлопнул зубастыми челюстями и в припадке удовольствия выплеснул из корыт половину воды. Лейтенант вновь наполнил корыто водой из шланга и с сожалением сказал: «Геша, пора тебя отпускать. В речку Куит ужить пойдешь?» Геша лишь внимательно смотрел на него желтыми страшными глазами пережившего динозавров и африканскую рыбалку чудовища. Лейтенант задрал голову. С ночного неба на них смотрели прекрасные в своей ослепительной и холодной красоте вечные звезды. «Пожалуй, — подумал наш юный философ, — возможность созерцать слегка мерцающие глаза иных миров — это единственная радость, которую нельзя отобрать у человека». Несколько светил вдруг сложились в подобие женского образа. Лейтенант вздрогнул и тут же подумал о Тане. В прибывшей сегодняшним самолетом почте для него были лишь письма от отца и матери. Наверное, послание от любимой и такой теперь далекой девушки еще просто не успело дойти. Отец в своем, как всегда по привычке напечатанном на пишущей машинке письме, радовался возможности читать в толстых журналах «Не поверишь, сынок, все что угодно». Интеллигентная мама жаловалась на постепенно пустевшие полки московских магазинов. Лейтенант попытался сообразить, что же важнее для него самого, и остановился на толстых журналах с пахнущими свежей типографской краской, неведомыми еще шедеврами Фолкнера, Мердок и Приставкина. Хотя объективности ради нельзя было забывать и о том простом факте, что пока ему не доводилось ни самому варить суп, ни искать то, из чего его варят. «Ладно», – подытожил он для себя, – «вернусь, разберемся». А поскольку после возвращения его ждали не только усиливавшийся хаос и неуклонно пустеющие магазины, но и любимые девушка и родители, на душе лейтенанта стало легко и радостно. «А он и отвечает», – донесся из-за угла пьяный разговор разговевшихся под отбивные офицеров. «Зона боевых действий – это зона досягаемости стрелкового оружия, артиллерийского и минометного огня. Так показал бы ему стену дома. Она же у тебя вся в дырках». «Показал. А он?» «Так что, говорит, теперь и гражданским боевые давать?» Лейтенант вздохнул и пошел спать. Его разбудил протяжный, вытягивающий нервы свист. Уже проснувшись, он понял, что это знакомый ему звук минометного обстрела. Взрыв бухнул совсем недалеко, метрах в 50 от миссии. Соседи по комнате тоже проснулись и тревожно прислушались, будет ли продолжение. Продолжение последовало. Вторая мина разорвалась уже недалеко, но с другой стороны забора. «Вашу мать!» – выругался майор Витя, выбираясь из-под накомарника и жутко воняя нижним бельем. «У партизан кто-то грамотный нашелся. Вилку берет». «А что такое вилка?» – спросил его Гоша, прыгая на худых журавлиных ногах и пытаясь натянуть брюки. «В подвал залезем, расскажу». «Давай, гундос, пошевеливайтесь». Но было поздно. Раздался третий выстрел. «Ложись!» – крикнул Витя. Во дворе жутко бабахнуло. В миссии дружно вылетели все стекла. С потолка посыпалась штукатурка. «В подвал, быстро!» Схватив оставшуюся одежду, рюкзак и автомат, лейтенант выбежал во двор. Несясь к одному из укрытий, выкопанных советскими как раз для такого случая, он увидел, что забор с одной стороны миссии начисто отсутствует. В блиндаж он заскочил в тот момент, когда раздался еще один взрыв. Выглянув в смотровую щель, он увидел, что исчезли еще 10 метров ограждения. Остатки забора пылали ярким пламенем, разгоняя тьму ночи и давая стрелявшим дополнительный ориентир. «Гадом буду, кто-то нарушил джентльменское соглашение», – прорычал где-то рядом знакомый голос Вань-Ваня. «Ангольцы так не стреляют». «Я тоже думаю, что до нас кто-то из советников добрался», – ответил ему майор Витюня, надевая пахнущие смертью носки и завязывая шнурки антикобры. «Американцы или южноафриканцы, суки грязные. Ладно, припомним, отольются кошки-мышкины слезки». Оглянувшись, лейтенант вдруг заорал. «Мужики, да тут змея, смотрите, в углу глаза светятся». Змея обиженно гавкнула, глаза, как оказалось, принадлежали Дику. Рядом хрюкнул Вовочка, у которого с инстинктом самосохранения тоже все оказалось в порядке. «Пестрый!» – раздался прямо над ухом жуткий крик Кеши. «Правильно, пернатый!» – с веселым надрывом подтвердил Витя. «За них мы здесь и паримся! Пестры, доллары и прочие тугрики!» «А Гена?» – вдруг ахнул лейтенант, вспомнив об уже пострадавшем от войны крокодиле. «Кто Гену видел?» «Да вон твой приятель!» – воскликнул Вань-Вань, показывая куда-то в мерцающий сполохами пожара двор. Действительно, Гена, смешно перебирая короткими лапами, пытался спастись от какофонии громких звуков и теней мечущихся людей. «Прям как в сказке», – прокомментировал Рома, – «крокодил у разбитого корыта». Еще раз бабахнуло, но уже чуть в стороне, как будто услышав разговоры советских советников, невидимые, но меткие минометчики переносили огонь на другие цели. С противоположной стороны двора показалась присевшая при звуке очередного взрыва фигура Яши, на котором были одни трусы и майка. Перебирая костлявыми ногами, он пытался найти убежище. «Яш, сюда!» – крикнул ему лейтенант. Тот, казалось, услышал и, так и оставшись на полусогнутых, засеменил к блиндажу. Лейтенант вдруг понял, что его маршрут сейчас пересечется с маршрутом другого живого существа. «Нет, нет, нет», – забормотал Гоша, тоже правильно оценив обстановку. «Стой, Яшк!» Но Яша, ничего уже не видя от страха, налетел на такого же обезумевшего от ужаса крокодила. Гена подскочил на своих коротких лапах, страшно щелкнул зубастой пастью и врезал Яш хвостом по ногам. Тот ахнул и грохнулся на выставленные руки. Раздался хруст, жуткий вой, по всей видимости, Яшка сломал руку. «Ну вот», – прокомментировал Рома, – «одним стукачом меньше станет». «Нет, парень, не понимаешь ты политики партии», – раздраженно ответил ему Вань-Вань. «Все наоборот, одним стукачом станет больше. Ты что думаешь, они свет мест пустым оставят?» «Ну ладно, кто со мной, герой с поля боя, вытаскивать?»